Глава 15. Шейн. Прошло 4 дня с тех пор, как мы вернулись с задания, а я практически не спал за это время. Днем разбирался с делами, которых накопилось выше крыши, а ночью... Стараюсь сохранить невозмутимое выражение на лице, когда вспоминаю пылкую девушку в моих руках. Ее губы. Великолепное тело, которое не испортит никакие шрамы. То, как она отзывается на любое мое прикосновение. А звуки, которые она издает, когда я... Из воспоминаний меня вырывает голос советника Спенсера. Да и то только потому, что говорить он начинает о предмете моих мыслей. «Бедная девочка. Сначала родная мать чуть не убила, а потом еще и то, что произошло несколько лет». «Достаточно, советник», — прерывает его мой отец. «Мы собрались здесь не для того, чтобы собирать сплетни про одного из командиров. Мы сидим в зале совещаний, в котором сейчас собрался весь городской совет в количестве 6 человек, чтобы обсудить насущные вопросы и поговорить о предстоящей миссии отряда Скай». «Ничего подобного я не имел в виду», — оскорбляется Спенсер. «Просто хочу понять, как она справляется. Шейн, вы вместе ходили на задание буквально пару дней назад. Никаких проблем не возникло?» Я вспоминаю, как Скай отреагировала на первую встречу с дикими, но решаю, что про это не стоит упоминать. «Да, все в порядке. Я не совсем понимаю, к чему эти вопросы». «Нам необходимо быть уверенными в том, что мы можем доверить миссию этим людям. От них зависят жизни детей, зависит будущее. Если они не справятся, то нам придется рисковать более ценными людьми». Вот же старый идиот. «Эти люди тоже имеют ценность. Не надо отзываться о них так, как будто они грязь. Все люди равны, помните?» Старик смотрит на меня и поджимает губы. «Я знаю, он хочет поспорить со мной, но не даю ему сказать ни слова». «Расскажем отряду Скай про то, что есть дикие, которые способны трезво мыслить», — обращаюсь к отцу. «Они ведь тоже представляют опасность». Отец только отмахивается. «Нет, к заданию это не имеет никакого отношения. Вряд ли они встретят в лесах подобную группу диких. Там, куда мы их отправим, территория зверей. Никаких людей или им подобных в этом месте не бывает. Сегодня ночью оттуда вернулись разведчики и подтвердили данную информацию. Если больше вопросов нет, то все свободны». Члены совета начинают подниматься со своих мест и спешат на свои рабочие места. Ну или домой. Смотрю на часы. Почти 8 вечера. Мне осталось только дочитать отчет из лаборатории, а затем и я смогу отправиться отдыхать. Ну как отдыхать? Пускай тренировка заканчивается примерно через полчаса. Как раз хватит времени, чтобы принять душ, прежде чем я ее заберу. Из зала совещания я выхожу последним и иду к своему кабинету, но притормаживаю, когда слышу свое имя. «Шейн, что случилось, Оливия?» «Мистер Уэст уже отпустил меня домой. Если вам не нужна моя помощь, то я могу уйти». Окидываю девушку взглядом. Она одета в своем обычном стиле. Короткая юбка, из-под которой выглядывают чулки, блузка с откровенным декольте и туфли на высоких каблуках. Но сегодня она накрашена сильнее обычного. Правда, меня это больше не трогает, поэтому я киваю. «Да, отдыхай». Девушка улыбается мне, берет сумку и следует на выход. А я продолжаю путь в свой кабинет. Спустя полчаса чувствую, как в пиджаке вибрирует телефон. Откладываю бумаги и достаю трубку из кармана. Это за пределами города, надо обязательно таскать с собой синхронизатор, чтобы была связь. А внутри периметра они расставлены повсюду, на равно удаленных друг от друга точках. Говорит вторая кнопка... А это значит, что мне звонит Кайл. «Привет. Что случилось?» Спокойно спрашиваю у него, а сам в это время растираю затекшие шею и плечи. «Привет. У тебя есть планы на вечер?» Я снова вспоминаю Скай. Уже совсем скоро я увижу ее. Я настолько не привык к тому, что с нетерпением жду встречи с девушкой, что это несколько выбивает из колеи. Но я списываю все на то, что она мне еще не приелась. С ней мне пока интересно. «Шейн, ты здесь?» «Да, я здесь». «Да, у меня были кое-какие планы, а что ты хотел?» «Отряд Сета Дженсона вернулся сегодня ночью из разведки. Они зовут всех отметить возвращение из адского пекла». Он смеется. «Будут все. Дерек сказал, что Сет даже смог уговорить Скай и весь ее отряд прийти». Я напрягаюсь. «Что?» «Я не особо много общался с Дженсоном. Вроде он парень неплохой. Но каким боком там оказалась Скай, надо выяснить». «Хорошо. Через 15 минут буду». «Отлично, ждем». Собираю отчет в папку. Все равно не смогу сейчас сосредоточиться. Преодолеваю желание позвонить Скай. Я ведь не какой-то там ревнивый муженек. Кроме того, мы договорились, что между нами только секс и ничего более. Просто немного странно, что она не предупредила насчет того, что пойдет в паб. А ведь мы заранее договорились о встрече. Выхожу из здания, на ходу прощаюсь с охраной и сажусь в свою машину. Через 10 минут я уже на месте. Ставлю автомобиль на парковку и иду ко входу в паб. Музыка играет достаточно громко, но я слышу голоса людей. Значит, сегодня здесь многолюдно. Захожу внутрь. Напротив двери примерно в 10 метрах высокая барная стойка, слева от которой широкая арка, ведущая во второй малый зал, где можно поиграть в бильярд. Здесь в первом зале все столики уже заняты, а на крохотном танцполе в углу уже собралась небольшая группа танцующих. Замечаю Скай рядом с одним из высоких столиков. Сет стоит рядом с ней и о чем-то оживленно рассказывает. Через мгновение девушка смеется. Направляюсь прямиком в их сторону. Улыбка застывает на лице Скай, когда она замечает меня. Вижу, что в руках девушка держит бутылку с пивом, которую я сверлю взглядом. Какого черта? А меня уверяла, что почти не пьет, и выпитых пары глотков виски сразу после возвращения ей более чем достаточно на долгое время. Но потом я замечаю, что бутылка практически полная. Если она и пила, то это были глоток или два, не больше. «О, ты все-таки пришел!» Дерек появляется откуда-то справа. Жму протянутую руку и иду дальше. «Я ненадолго», — говорю ему. Он тут же исчезает. «Привет!» — с улыбкой говорит Сет. «Не знал, что ты придешь тоже отметить наше возвращение!» Киваю ему. «Я не собирался, но когда узнал, что Скай здесь, решил ненадолго зайти. Затем обращаюсь напрямую к девушке. Надо обсудить вашу предстоящую миссию». «Появились новые подробности?» — спокойно спрашивает девушка. А затем подносит бутылку к губам и делает крошечный глоток. Я бы даже сказал, что она просто намочила свои губы. Я не могу оторвать от них глаз. «Что я там говорил? Что-то про задание?» Девушка замечает мой взгляд, пытается скрыть улыбку за бутылкой и делает еще один глоток. А затем, о боги, облизывает губы. «Твою мать! Она это специально?» Сет тем временем начинает болтать, когда понимает, что я не отвечу на вопрос. «Ты же говорила, что вы недавно вернулись с задания. И так сразу отправитесь на новое? Надеюсь, не туда, откуда мы вернулись. Там поистине адское место». Он смеется. «Не знаю», — Скай пожимает плечами. «Я пока не в курсе подробностей». Она встает из-за стола и оглядывается в поисках своей группы. «Мне позвать остальных?» «Нет. Обсудим пока с тобой. А потом ты введешь их в курс дела». «Хорошо. Сет рада, что вы вернулись в прежнем составе. Увидимся позже». «Так ты больше не придешь?» С сожалением спрашивает парень. «Сегодня был долгий день, и завтра предстоит такой же. Так что, скорее всего, нет». Он с сожалением вздыхает. Скай ставит на столик почти нетронутую бутылку и взмахом руки привлекает чье-то внимание. Проследив за ее взглядом, понимаю, что это Рене. Скай пару раз стучит пальцем по часам, как я догадываюсь, в знак того, чтобы не задерживались и следили за временем. Когда Рене кивает, что поняла, мы направляемся на выход. Скай первый садится в машину и поворачивается ко мне сразу же, как только я делаю то же самое. Не успевает она и рта раскрыть, как я спрашиваю. «Как давно вы знакомы с Дженсеном?» «Пару лет. Мы были в одном отделении в военной академии Ньютона. Я даже не знала, что он уехал сюда, пока он не приехал меня встречать в мой первый день. Но речь сейчас не об этом. Что случилось?» «Ничего. Все в порядке». «Но ты сказал, что есть новости». «А, так она об этом. Не мог же я подойти и сказать, Скай, ты нужна мне в моей постели прямо сейчас». «То есть ты позвал меня только ради секса?» Начинает злиться она, а я тем временем выруливаю с парковки и направляюсь в сторону дома. «Ну не только. Действительно есть что рассказать». «Шейн, я все понимаю. Мы договорились, но давай мне хоть иногда спать. Скоро я уеду, ты выспишься, а мне будет не до этого». «Хорошо. Мне тоже не помешает сон. Но раз уж мы ближе к моему дому, может, переночуешь у меня? Или все-таки отвезти тебя в казарму?» «К тебе!» – ворчит она. «А теперь выкладывай. Какие новости по делу?» Из меня вырывается тяжелый вздох. Какая же она нетерпеливая. «Мы определились с местом, куда вас отправим. В основном там кругом леса. Разведка доложила, что там водится по крайней мере один зверь». «По крайней мере? И что это значит? Их может оказаться больше?» Они наткнулись на две разные тропы. Одна из них довольно старая, видно, что ей давно никто не пользовался, а вот вторая более свежая. Я недолго молчу, но девушка не произносит ни слова, поэтому я продолжаю. Там недалеко старый заброшенный склад, который оставили лет 15 назад. Мы оборудовали там что-то типа базы. Вас доставят туда на вертолете, пару дней отсидитесь, а потом можно отправляться на поиски зверя. Вы уже придумали, как его убить, чтобы не потерять драгоценную кровь? Девушка лишь закатывает глаза. Знаешь, Шейн, я все понимаю, правда. Кровь ценна, но для меня более ценными являются жизни моих людей. И в первую очередь я думаю о том, как сохранить их. И если мы принесем всего пол-литра крови или меньше, мне плевать. Договор составлен. Мы возвращаемся, приносим кровь, а далее они свободны. Тебе не кажется, что риск того стоит? Легко говорить, когда рисковать приходится не тебе. Она складывает руки на груди и отворачивается к окну. Дальше говорить с ней на эту тему бесполезно, поэтому весь оставшийся путь я молчу. Уже через 10 минут заезжаю в гараж. Скай первая покидает салон автомобиля и заходит в дом. Она снимает с себя куртку, бросает ее на спинку стула на кухне и, не говоря ни слова, уходит на второй этаж. Я усмехаюсь. Достаю бокал и наливаю в него виски. Думаю достать лед, но потом плюю на это. Делаю большой глоток обжигающей жидкости, затем второй. После того, как я выпиваю первый бокал, сразу же наливаю второй, который осушаю залпом. Смотрю на часы. Прошло 10 минут. Надеюсь, этого времени девушке хватило, чтобы остыть. Если нет, то я помогу ей своим способом. Снимаю пиджак и кладу на стул поверх куртки Sky. Подхожу к раковине, мою бокал и только после этого иду к лестнице. Поднимаюсь на второй этаж и следую в свою спальню. Sky лежит на моей кровати на животе, подтянув колено правой ноги к груди. На девушке только трусики и ничего более. Остальная одежда лежит на кресле напротив кровати. Подхожу поближе. Глаза девушки закрыты, а дыхание глубокое и размеренное. Она что, спит? Когда только успела. Но второй раз этот трюк со мной не прокатит. «Скай», — зову я. «Для тебя же лучше, если ты просто притворяешься спящей». Ноль реакции. Похоже, она и правда уснула. Знаю, я обещал ей спокойный отдых сегодня, но она выглядит так соблазнительно в данный момент, что я не могу удержаться. Неспешно раздеваюсь и ложусь на кровать позади девушки. Она никак не реагирует, даже не шевелится. Мягко целую ее спину, а затем поднимаюсь к шее. Она слегка шевелится, но не просыпается. Просовываю ладонь между кроватью и животом девушки. Опускаю руку чуть ниже, пока не наталкиваюсь на преграду в виде тонкой ткани. Без сомнений проникаю внутрь и касаюсь чувствительной точки. С губ девушки срывается тихий стон. Она приподнимает свою аппетитную попку мне навстречу. Я же не прекращаю своих ласк. Глаза Sky распахиваются, и она не сразу приходит в себя. «Шейн» — это не мое имя, а скорее стон удовольствия, который вырывается из нее. «Отлично. Мне удалось привлечь ее внимание. Вытаскиваю руку из-под девушки, толкаю колено вниз, чтобы она опустила ногу, снимаю с нее ненужную одежду и отбрасываю в сторону. Затем возвращаю ногу обратно так, как она лежала до этого. Открываю себе доступ к нужной мне сейчас части тела девушки. Sky пытается приподняться на руках, но я давлю ей на спину так, что она падает обратно на кровать. Устраиваюсь между ее ногами, наклоняюсь к ней и говорю прямо в ухо. «Полежи спокойно. Я все сделаю сам». Она послушно лежит, повернув голову на бок, и даже не шевелится. Просто наблюдает за мной. Нет смысла оттягивать. Поэтому я тянусь к ее губам. Не прекращая поцелуя, одним резким толчком погружаюсь в нее. Она прогибает спину и поддается мне навстречу. А из ее рта рвется сладкий стон, который я ловлю своими губами. Одной рукой я удерживаю девушку за шею, а другую снова просовываю под нее. За счет того, что она прогнула спину, моему доступу ничего не мешает. Движения моего тела и руки плавные и размеренные. По стонам Sky я понимаю, какой темп ей нравится больше. Она хватается пальцами за простыню и движется вместе со мной. Глаза широко распахнуты, а из приоткрытого рта вырываются такие звуки, которые заставляют меня напрягаться всем телом, чтобы продержаться дольше. Когда я понимаю, что не в силах больше терпеть, то с рычанием спрашиваю девушку. «Еще?» «Да», — стонет она, затем добавляет. «Быстрее». Не могу заставить даму ждать. Ускоряю движение, насколько это возможно, и наблюдаю, как тело девушки начинает содрогаться в конвульсиях. Она кричит в подушку так громко, что она практически не приглушает звука. Сил терпеть дальше у меня больше нет. Жар распространяется по всему телу, а оргазм настолько мощный, что я не могу удержаться и падаю прямо на девушку. Прикладываю последние силы, чтобы откатиться чуть в сторону, и откидываюсь на подушку. Ноги онемели, а руки дрожат от напряжения. Поворачиваю голову и смотрю на девушку, которая приходит в себя раньше, чем я. Она натягивает на нас одеяло, устраивается рядом со мной, закидывая на меня руку и ногу, и с блаженной улыбкой засыпает. Глаза слипаются, поэтому я не сопротивляюсь, когда сон приходит и ко мне.